Ну, разумеется, сэр Макс не мог просто взять и отправиться спать в такую-то ночь. «Кстати, сегодня новолуние. Ты знал об этом?» — весело спросил кто-то, выступая из оранжевой мглы у меня за спиной. Я вздрогнул, пальцы моей смертоносной руки сами сложились для щелчка, но я не дал волю дремучему инстинкту самосохранения, а просто обернулся. «Ну да, чего я еще ожидал? Сзади обнаружился сэр Нанка Йок собственной персоной». «Может быть, господин комендант поверил нашей деланной зевоте и моим попыткам наглядно продемонстрировать свой идиотизм? А может быть, не так он был прост, этот вельможный господин Капу-Кандагума, не знаю. Как бы там ни было, а великому магистру Ордена Долгого Пути не составило особого труда предугадать мои незамысловатые действия и выйти мне навстречу». Я хотел было прищелкнуть пальцами, чтобы все-таки спустить на него свой смертный шар, а уже потом разбираться, что к чему. Но рука наотрез отказалась повиноваться моим приказам. Я не мог даже пошевелить пальцами. Вместо того, чтобы испугаться, я чуть не зарычал от злости. Что меня по-настоящему бесит, так это собственная беспомощность. Не надо так сердиться. Каждый защищает свою жизнь как может, правда? Не нужно со мной сражаться, сэр Макс. Я тебе не враг. По крайней мере, надеюсь на это. Сэр Нанка подошел совсем близко. Его синие глаза на мгновение встретились с моими, потом он отвернулся. Великий магистр Ордена Долгого Пути по-прежнему казался совсем юным, но взгляд его был мертвым, как у старой черепахи, на спине которой приютились слоны, поддерживающие земную твердь. «Что же касается твоего визита, я не угадал, а просто знал, что ты сегодня придешь», — добавил он. «Я многое знаю заранее, а вот угадывать не умею вовсе. Это разные вещи». «А сэр-комендант все-таки рванул к вам за подмогой, да?» — осторожно спросил я. «Не совсем так», — пожал плечами Нанка. «Он пришел сюда не за подмогой, а потому что я ему велел». Андагума не был уверен, что ему действительно так уж нужна наша помощь. Он много размышлял после встречи с тобой и твоим спутником, и, наконец, решил, что вы не опасны. Возможно, на его месте я бы тоже так подумал, не знаю. Ты действительно не кажешься опасным при первом знакомстве, сэр Макс. Ты очень хитрый. Да уж, нашли самого великого хитреца всех времен. Когда я учился в школе, у нас было такое замечательное выражение «сказал, как в лужу пернул». «Простите, сэр Нанка, но именно это вы и сделали», — горько усмехнулся я. «Ладно, магистры с ними, с моими умственными способностями. Вы лучше скажите, что за дела у вас с господином комендантом?» «Тебе интересно?» — равнодушно спросил он. «Ладно, расскажу. Думаю, ты будешь недоволен, но тут уж ничего не изменишь. Может быть, ты согласишься подняться наверх? Там удобнее разговаривать. Мне было бы приятно считать тебя своим гостем. И потом, с тех пор, как мне и моим ребятам удалось выбраться из могил, я недолюбливаю подземелья. Они имеют надо мной странную власть, и мне приходится делать над собой усилия, чтобы снова не отправиться в бесконечное путешествие по тропе мертвецов». «Можем подняться, почему бы и нет», — кивнул я. «Только... если вы действительно хотите считать меня своим гостем, сэр Нанка. Знаете, пока я не могу пошевелить пальцами, я чувствую себя не гостем, а пленником. Может быть, вы оставите в покое мою конечность? Я могу дать вам честное слово, что не буду нападать первым». «Ну, если это так важно», — с сомнением в голосе протянул Нанка. Он говорил таким тоном, словно нам было лет по 10, и я хотел покататься на его велосипеде. С одной стороны, он понимал, что хорошему человеку грех отказывать, а с другой ужасно не хотел выполнять мою просьбу. «Важно», — твердо сказал я. «А твоему слову можно верить?» — осторожно уточнил он. «Знаешь, сэр Макс, самым большим сюрпризом для меня и моих ребят стал тот факт, что теперь все люди довольно часто говорят неправду. В наше время это было невозможно. Слова обладали сокрушительной силой. Сказанная вслух ложь тут же пыталась обернуться правдой. Иногда это получалось, и такое событие считалось чудом. Но чаще солгавший просто умирал на месте, поскольку его силы не хватало на то, чтобы превратить лживое утверждение в истинное.